Она, оказывается, сказала однажды Элизабет, что когда выходила замуж за человека много старше себя, понимала, что он умрет раньше ее. Я только вообразить не могла, как скоро это произойдет, — рассмеялась она. «Она рассмеялась?» — переспросил Джек. Доктор Гарсия смеялась, произнося эти слова. «Вот именно! В этом-то вся и хитрость», — ответила ему Элизабет. Снова отклонение от правил, которые в Нью-Йорке и Вене приняли бы в штыки. Там Элизабет осудили бы за такой откровенный разговор с Джеком. Сочли бы ее поступок вопиющим проявлением непрофессионализма. Впрочем, подумал Джек, сам хронологический метод доктора Гарсия в означенных местах сочли бы тем же самым. Но вот незадача. У доктора Гарсия пациенты вылечиваются. Взять хоть бы Джека. На столе у психиатра лежал блокнот для рецептов. Джек подумал, уместится ли на одном листке то, что ему необходимо ей сказать. Решил, что уместится, только писать надо помельче. «Дорогая доктор Гарсия, я отправляюсь в Эдинбург на встречу с сестрой, а может и с отцом. Когда вернусь, изложу вам все в хронологическом порядке. Сегодня узнала о вашем муже. Пожалуйста, примите мои искренние соболезнования. Джек». Написав это, он вышел в приемную. Там незнакомая Джеку няня читала пятилетнему мальчику книжку. У доктора Гарсия такие гибкие правила. Джеку даже в голову не пришлось спрашивать, почему это мамы не оставляют детишек с нянями дома, отправляясь к психиатру. Услышав шаги, няня подняла глаза, а мальчик и бровью не повел. На кушетке в позе эмбриона лежала, повернувшись спиной ко всем, юная мама. Плача не слышно, но Джек заметил, как она бьется в истерике. «Я оставил доктору Гарсия записку, она у нее на столе», — сказал он Элизабет. «Хочешь что-нибудь еще передать? Я имею в виду вдобавок к записке». «Скажи, что мне сегодня нет нужды видеться с ней», — ответил Джек. «И скажи, что я был счастлив. Джек, это большая натяжка. Что, если я скажу ей так? Сегодня ты выглядел счастливее обычного». «Отличная мысль», — согласился он. «Ну, Джек, береги себя. Главное, не сходи с ума». Глава 37. Эдинбург. Джеку исполнилось 38 лет. Его сестре Хеттер 28. Как себя вести при встрече с человеком, с которым ты, по идее, должен был быть знаком всю жизнь, а видишься впервые? Джек не смог решить этот вопрос. Он прилетел в Эдинбург на день раньше, чем сказал Хеттер. Ему нужно было пройтись по маминым местам в столице Шотландии. Хеттер и его свел вместе папа. Поэтому Джек хотел, чтобы Хеттер и мама не пересекались. Швейцар отеля «Болморал», юный здоровяк в килте, спросил Джека, не на фестиваль ли он приехал. Этот вопрос Джеку предстояло слышать в Эдинбурге на каждом шагу. Он поселился в угловом номере. Окна выходили на улицу Принцесс-стрит. Любопытный вид. «Парк с батутами», — отметил Джек. На улице толпа народу, все с сумками из разных магазинов, туристы с картами и так далее. Портье помог Джеку вызвать такси, и он отправился в Лид, где некогда родилась и выросла Алиса. Там народу оказалось меньше. Видимо, эта часть города не так популярна. У водителей были вставные зубы, шатались и стучали, когда он говорил. Звали его Рори. Джек хотел отыскать церковь святого Фомы, где Алиса пела в хоре, еще невинная, до встречи с Уильямом в Южной Приходской церкви Лита. Оказалось, этой церкви уже не существует, она превратилась в сикхский храм. К счастью, Рори тоже родился в Лите и знал, что было на месте сикхского храма раньше, более 20 лет назад. Вид из церкви на Литскую больницу некогда вгонял Алису в такую тоску, что она бросила хор у святого Фомы и перешла в Южную церковь. Джек согласился, что вид и правда да нельзя мрачный. Несмотря на то, что в здании давно не больница, а поликлиника, поэтому многие помещения заброшены, половина окон на первом этаже разбита. Джек знал, что сказала бы ему доктор Гарсия, находись она с ним сейчас. «Джек, если целый святой Фома может вот так взять и исчезнуть навсегда, если целая церковь может забыть о прошлом, почему ты не можешь поступить так же?» Южная Приходская церковь Лита, где Алиса пела для Уильяма, произвела на Джека более сложное впечатление. Вдоль Конститьюшн-стрит шла стена, которая отделяла город от кладбища. Рядом со стеной лежал опрокинутый могильный камень. На нем значилось «Здесь покоятся останки Роберта Кальтклуха». И дата — 1482. Джек еле разобрал цифры. Самое свежее погребение датировалось 1972 годом. Джек не хотел бы лежать здесь. Покойников кладут лицом на юг. «А это значит, что на всю оставшуюся смерть ты обречен пялиться на уродливое 17-этажное здание на другой стороне улицы. От бывших пенатов Алисы почти ничего не осталось. Когда-то улицы Мандерстон и Джейн соединял железнодорожный мост. Под ним и располагался тату-салон Билла из Абердина «Не сдавайся». А вокруг магазинчики с квартирами над ними, где имелся минимальный уровень комфорта и безопасности, как говорила Джеку Алиса. Сейчас он увидел лишь кирпичные арки моста, под которыми располагались бесконечные гаражи, единственное исключение — автосервис для «Фольксвагенов». В районе построили много новых домов, по словам Рори, для вдовцов и вдов, то есть в основном жилье для пожилых. Выглядело все это получше, чем материнские пенаты, как их описывала Джеку Алиса. Кинотеатр, который, как говорила мама, находился в двух шагах от салона «Не сдавайся», Джек не нашел. Рори показал ему, где в его юности показывали кино. Заведение теперь называется «Мекка», и там играют в лото. На улице Литуок было полно маленьких магазинчиков. Рори называл их «лавки на углу». Улица застроена главным образом жилыми домами, но попадались также и пабы, закусочные и магазины с видеофильмами. Население в основном молодое, преобладают люди с азиатской внешностью. Алиса когда-то рассказывала Джеку, с каким восхищением впервые рассматривала здание центрального вокзала Лита. Вокзал превратился в центральный бар, тот самый, где играет на флейте Джекова сестра. Рори сказал, что еще в начале 80-х здесь показывали стриптиз. Джек заглянул в бар часа в два дня. Никаких стриптизерш. Музыкальный автомат играет Фрэнка Синатру. Я все сделал по-своему. Стены, викторианский узорный потолок и высокие зеркала тонут в сигаретном дыму. На пересечении Конститьюшн-стрит и Бернард-стрит имелся банк и что-то вроде транспортного агентства. Джек и Рори перешли по мосту речку Лит и оказались в доках. Джек хорошо помнил мамину песенку. Она пела ее или пьяно, или под кайфом. Впервые он услышал ее в Амстердаме. Тогда он думал, что это мамина мантра, заклинание, которое поможет ей избежать панели. «Ни за что не стану шлюхой. Я ж не вовсе без ума. Знаю точно, хуже доков только литская тюрьма». «Нет-нет, шлюхой я не стану. Это клятва вам моя. Никогда не быть мне в доках. На панель не выйду я». Джек спел песенку Рори, решив, что ему надо еще потренироваться с шотландским акцентом. Тот сказал, что слышит ее впервые, что до доков не такое уж плохое это было место, как показалось Джеку, по крайней мере, теперь. Если здесь когда-то и были шлюхи, они давно перебрались в другие места. Рори отвез его обратно в Балморал. Джек лег поспать часа на два. Этого хватило, чтобы прийти в себя после перелета через Атлантику. Пообедав в отеле, Джек вышел на Принцесс-стрит и поинтересовался у швейцара, есть ли в Лите хороший паб. Он не собирался пить, но хотел посидеть с кружкой пива для антуража в неведомой ему атмосфере маминой родины. А может, решил притвориться собственным дедушкой Биллом из Абердина. Швейцар назвал ему два заведения, оба на Конститьюшн-стрит рядом друг с другом. Джек взял такси и сказал водителю подождать. Он не собирался торчать в барах долго. Первое место под названием «Порт Лит» оказалось тесным и забитым разношерстной публикой. Сколько-то местных завсегдатаев, сколько-то матросов из доков, сколько-то студентов, видимо, пьют свое первое пиво. По закону в Шотландии можно пить с 18 лет. На Джека взгляд бармен прибавлял им года два. На потолке была мозаика из флагов разных стран. На стенах висели матросские ленточки, зюйдвестки, спасательные круги. На зеркале виднелся плакат с надписью «Сохраним Лит». Оказывается, как объяснила Джеку официантка, какие-то политики придумали переименовать Лит в Северный Эдинбург, и местные по этому поводу устроили протест. Джек не стал ничего есть. В меню значилось нечто под названием «Свиные завитки». Только выпил немного крепкого шотландского овсяного пива. Чуть ниже по Конститьюшн-стрит находился гигантский бар в викторианском стиле под названием «Ноблс». Если в Порт-Лит яблоку негде было упасть, то здесь посетителей раз-два и обчелся. Впрочем, подумал Джек, даже если перетащить сюда всю толпу из Порт-Лит, все равно покажется, что в Ноблс пусто. Женщин Джек не заметил ни одной, только мужчины, человек шесть. Вид, как у заправских неудачников, глаза бегают, лица бледные, осунувшиеся. Джек долго думал, что ему заказать, то ли коричневый эль из Ньюкасла, то ли нечто под названием «Черный Дуглас». Впрочем, что тут думать, ведь он не станет допивать ни то, ни другое. Джек попытался вспомнить, когда в последний раз заходил в бар неузнанным, не смог. А сегодня он побывал уже в двух барах, и никто и бровью по его поводу не повел. Вернувшись в Балморал, он направился в третий бар при отеле, и там уже стал пить воду. Играл Боб Дилан. «Ложись, девчонка!» Джек давненько ее не слышал. Какая неожиданность! Джек ходил по Эдинбургу и навсегда прощался с мамой. «Не думай, что в этом городе найдется хоть что-нибудь, способное ее воскресить. И на тебе, Боб!» Мама оживала в Джеке каждый раз, когда он слышал эти звуки. «Вы к нам на фестиваль пожаловали, мистер Бернс?» — спросил бармен. — Вовсе нет. — В Лите родилась моя мать, — сказал Джек. — И я просто решил посмотреть, как выглядит район, где она провела детство. А еще тут живет моя сестра. Я завтра с ней встречаюсь. Он не стал добавлять. Впервые. Джек и Хеттер договорились встретиться на утро в кофейне под названием «Слоны и бублики» на Николсон-сквер. От отеля «Балморал» 10 минут ходьбы, а от ее кабинета в университете и того меньше. Музыкальные факультеты и репетиционные располагались на этой же площади, в Алисон-хаус. Джек перешел железную дорогу по Северному мосту, прошел мимо фестивального театра, гигантского стеклянного здания на Николсон-стрит, и повернул направо на Николсон-сквер. Как всегда, он пришел минут на 20 раньше, уселся за стол рядом с дверью и заказал кружку кофе. Над стойкой висел плакат с надписью «Кофе — лучшее лекарство от похмелья во всем Эдинбурге». Стены выкрашены в ярко-желтый, на подоконниках цветы. Еще есть витрина со статуэтками слонов, резных, раскрашенных, из камня, дерева, глины и фарфора. Посреди кофейни возвышалась колонна, увешанная детскими рисунками. Птицы, трава, снова слоны. Кофейня походила на учебную комнату в детском саду. Все весьма причудливо, но преследует воспитательной цели. Увидев Хеттер, Джек поначалу решил, что она совсем на него не похожа. Волосы светлые, короткие, достались от мамы. Зато карие глаза и острые черты лица такие же, как у Джека, то есть как у Уильяма. Плюс она стройная, маленькая и поджарая, как жокей. Очки в черепаховой оправе, линзы миндалевидной формы. Хеттер, как и мама, ужасно близорукая, но контактные линзы носить не хочет, они ей мешают. А потом можно сделать операцию. Сейчас разрабатывают новые лазерные методы, только ей нужно немного подрасти еще. Все это она выдала Джеку, еще не сев за стол. Они пожали друг другу руки, целоваться не стали. Хеттер заказала чай. «Ты вылитый, папа. Я хочу сказать, я ждала, что ты будешь больше похож на Джека Бернса из кино и меньше на папу, а все вышло наоборот. Мне не терпится его увидеть». «А потерпеть придется», — ответила Хеттер. «Я уж чувствую», — сказал Джек. Оба нервничали. Хеттер стал рассказывать Джеку про своих 5 соседей по квартире. Скоро она оттуда съедет. Вместе с еще одной девушкой. Двое соседей занимаются тем, что учат людей бросать курить. Оба вегетарианцы и вдобавок верят, что любой острый предмет аккумулирует злую энергию. Хеттер стала выращивать на кухне кактусы, но ей пришлось их оттуда убрать. Слишком много острых иголок. А еще они написали владельцу дома петицию, мол, надо ему убрать с крыши флюгер. «Боже мой», — подумал Джек, — «моя сестра живет с толпой психов». Он рассказал, что продает свой дом в Санта-Монике, но не знает, где будет жить. Хеттер знала, что он поселился в Балморле под именем Гарри Мокко. Спросила, почему. Джек поинтересовался, что она преподает в университете. Оказалось, она ведет 5 курсов по теории и истории музыки, а также клавирный класс. Все для начинающих. «А вообще, у нас преподаватели сплошные мужчины в годах», — весело сказала Хеттер. «Какая милая у него сестра», — подумал Джек. «Очки ей идут, она выглядит настоящим профессором, немного строгая, отрешенная от окружающей действительности, почти не красится, одета в симпатичную льняную юбку и футболку в тон, на ногах удобные туфли». Джек хотел посмотреть, где она работает и где живет, они отправились туда. Хеттер все время перебирала пальцами, словно воображала, что играет на пианино или органе. Репетиционные располагались в подвале Алисон Хаус, больше всего напоминая тюремные камеры. Маленькие, почти невентилируемые стены, покрашены в блеклый грязно-зеленый цвет. На полу лежит жуткий оранжевый линолеум.